Глава 59. Они зашли в «Синий лебедь». Саратый выбрал столик под телевизором, и Мануэла не сдержала глуповатой улыбки. Как будто это место стало для них особенным. Она положила перед Анхелем ключи от машины. «Я припарковалась на улице Альмиранте, на месте для инвалидов. Volvo S60». «Спасибо, я еле успел заполнить все бумажки». «Окей, как хочешь». «Сделай вид, что я поверила в историю про эвакуированную машину, и до меня не дошли слухи о том, что ты устроил сегодня в национальной коллегии. Я просто похлопаю ресницами, а ты уезжай. Не стесняйся. Ты не обязан передо мной отчитываться». «Обещаю, у тебя не будет из-за меня проблем». «А у тебя? У тебя будут проблемы?» «Лучше не лезь в это, Мануэла». «Помнишь наш вчерашний разговор?» Мануэла взяла стакан Сарата и сделала глоток пива. Он впервые видел, чтобы она пила что-то, кроме Аквариуса. «Ты рассказывал про Елену, про то, через что вы прошли вместе. Я думала, что после ужина будет продолжение. Мы пойдем ко мне. Неважно. Я радовалась, что ты доверяешь мне, хоть ты и говорил со мной о другой женщине. Я чувствовала, что мы друзья. Хоть это у меня не отнимай». «Прости, мне жаль, что ты подумала». «Я не ждала, что мы теперь поженимся или что-то в этом духе просто. Вчера я бы с удовольствием повторила. Анхель, скажи, все это не имеет отношения к Лассу Эртес Вьехас, правда? Ты ведь не станешь преследовать Виолетту?» «Есть одно старое дело. Ты ведь разбираешь архив Буэнди. У тебя есть доступ к старым заключениям, к результатам вскрытий». «Что тебе нужно? У Буэнди есть доступ ко всем документам». «Отчет о вскрытии моего отца. Он погиб при исполнении в 1991 году. Его дело называется Мирамар. Не знаю, почему». «Никто не знает, откуда берутся названия дел». Мануэла подтолкнула к нему ключи. «Давай. А то придешь за машиной, а штрафстоянка уже закрыта. Я позвоню, если что-то найду». «Спасибо, Мануэла. Ты настоящий друг». Он поцеловал ее в щеку и вышел. Мануэла подозвала официанта. «Сделаешь мне джин-тоник? Я сегодня счастлива». Искусственный ручей в парке Алучи протекал по старому руслу ручья Алучи, давшего название этому району. Местные жители приходили в парк отдыхать. Их манили тенистые аллеи, детские площадки, сцена под открытым небом. Неподалеку от нее на скамейке в тени акации Сараты нашел сестру Бласа Герини и Аланду. Анхелю показалось, что с их последней встречи она постарела на много лет. Видимо, узнав о смерти брата, стала колоться ежедневно. Рядом с Иоландой сел парень. Джинсы в обтяжку, кроссовки, футболка в полоску и потертая куртка. Сараты наблюдал за сделкой. Парень положил на скамейку бумажный пакет, и Иоланда незаметно протянула ему несколько купюр. Как только дилер отошел, девушка схватила пакет. «Привет, Иоланда». Из-за героина Иоланда на несколько недель выпала из реальности, но все же узнала Сарата. Он подумал, что Елена сейчас наверняка у Рентера. Уговаривает комиссара закрыть глаза на инцидент в кабинете судьи Бельтрана. Анхель не верил, что у нее получится. Он знал, что приступил к черту и не сможет больше работать в ОКА, но все же пытался установить связь между Бельтраном и Бласом Герини. «Ты погибнешь, если не завяжешь с наркотой». «Серьезно? Впервые слышу», — отозвалась Иоланда. «А почему не пишут предостережение, как на пачках сигарет? Чего тебе от меня надо?» «Поговорить о твоем брате». «Он умер, хотя не нюхал и не кололся. Столько раз повторял, что я умру, если не перестану. А сам первые коньки отбросил». «Плохая компания тоже убивает». «Он сам себе был плохой компанией». Сараты достал телефон и нашел фотографию судьи Бельтрана. Официальную, с сайта национальной коллегии. «Тебе знаком этот мужчина?» Иоланда рассеянно взглянула на фотографию и стала открывать бумажный пакет. Но Сараты выхватил его. «Эй, ты чего? Это мое!» «Сначала внимательно посмотри на фотографию». «Да знаю я его. Это судья, который вытащил брата из тюрьмы. А ну отдай, козел!» Сараты поигрывал пакетом у нее перед носом. «Иоланда, это важно. Твой брат встречался с этим мужчиной после того, как вышел из тюрьмы?» «Да, этот мужик как-то приезжал к нам на район. Без понятия, что он предложил Бласу, но точно хорошо заплатил, потому что на следующий день брат бросил работу на дискотеке. Сказал, что скоро мы все перестанем беспокоиться о деньгах». «Что еще тебе известно? Думаешь, брат рассказывал мне о своих делах? Никогда». «Иоланда, твоего брата убили из-за того, что он согласился на эту работу. Мне его совсем не жаль, но ты же его любила, правда? Неужели ты не поможешь мне отправить за решетку урода, который во всем этом виноват?» «Блас мертв. Так что ему уже все равно». «Ты согласна подписать показания? Официально подтвердить, что видела мужчину с этой фотографией со своим братом в вашем районе? Уже после того, как Блас вышел из тюрьмы?» «Я что хочешь, подпишу, только отвяжись от меня, ладно? Дай вмазаться». «Ты должна поехать со мной». «Сначала дай вмазаться. Ты на машине?» Сарате оставил свой Вольво на улице Камарене в нескольких метрах от входа в парк. «В машине нельзя». «Можно. Иначе я с тобой не поеду». Сарате пришлось согласиться. Он пустил Иоланду на заднее сиденье, а сам остался стоять рядом с автомобилем. Через окно он видел, как она проваливается в забытье, и решил, что не повезет ее в ОКА давать показания. В этом не было никакого смысла. Он уже и так все понял. Бельтран испугался шантажа Моники Сузы и нанял Бласа Герини, чтобы тот поехал на ферму и убил матерей. Восстанавливать справедливость Анхель не собирался. Этим уже занималась Виолетта. Сведения, полученные от Иоланды, он использует, чтобы заставить Бельтрана рассказать все о деле Мирамар. И, наконец-то, выяснит, кто убил его отца.